без прошлого. «В молодости даже я пытался кое-что сделать», — сказал клеветник. «Ну, я, конечно, все уничтожил, барахло. Осталась случайно только эта вот бумажка. Послушайте. Пускай дневальный снова закричит: подъем! Пусть старшина, как прежде, заорет: вставайте, разгильдяи! Пусть будет шагом марш! Пусть с места бронепоезд запоем! Пусть даже будет, чтобы в нас со всех сторон стреляли! До слез обидно, но не от того, что жрали мы говно, и не из-за того, что матерей своих пришлось забыть давно, что бесконечно темными бессонными ночами беседы сокровенные за жизнь вели со стукачами, и не из-за того, что первую любовь с бледями мы делили, обидно потому, что все осталось так, как будто мы не жили». Как будто не клялись мы, погодите, мы придем, и в хвост, и в гриву всех их разъебем. Мы им покажем, где зимуют раки, мы влепим им сполна за их дела и враки. Ах, если бы опять дневальный закричал: подъем, и старшина с просонья заревел: живее, раздолбай, тогда бы мы... Тогда мы снова бронепоезд пропоем, к их старым мерзостям еще свои добавим. Подумать только, больше 20 лет исчезло в никуда, сказал клеветник и порвал бумажку. И никто не остановил его, и никто не собрал обрывки.